На другом ясна надпись «Венус эт Адонис» — «Венера и Адонис». Повернув из главной аллеи в сторону, очутились мы перед глубоким оврагом, что, простираясь до самого Волжского берега, разделяет сад на две части. Смелой аркой перекинут был через тот овраг каменный мост. На дне шумел родник, скрывавшийся в сочной густой зелени. За мостом каменный павильон. Это оленей парк, заборье старых годов. Давно свалились его двери, давно вышиблены из окон его рамы, ветер да зимние вьюги свободно гуляют по комнатам, где чего-то не бывало в старые годы. В одной комнате уцелели фрески. И какие фрески! Недюжинный маляр их работал. Вот Венера в объятиях Марса. Хорошо сохранились свежие роскошные персии и руки богини красоты. Досадная улыбка безобразного вулкана до сих пор мерещится мне, только что вспомню павильон Заборской. На другой стене нагая Леда страстно прижимает лебедя. На третьей свеженькая нимфа лениво отталкивает обхватившего ее сатира. А на четвертой сладострастно раскинулась юная вакханка, и ее налитые негой груди, чуть прикрытые плющом, и белее снега зубы и пурпуровые губы, манит поцелуй. Плафон осыпался, но по сохранившимся остаткам заметно, что он изображал торжество Приапа. Сколько белобрысых акулик и чернявых матрешек перебывало здесь в качестве живых нимф и вакханок. «Вон там был другой такой же павильон», — сказал исправник, указывая на груду кирпичных осколков, выглядывавших из лопушника, полыни и чернобыли. «Развалился?» «Нарочно сломали». «Зачем?» «Да видите ли, что здесь болтают. Князь Данила Борисович готов 30 тому назад приезжал в Заборье и в том павильоне находку, слышь, какую-то нашел. Да после того и приказал его сломать». «Что ж он нашел?» «Да болтает народ, оно, может, и вздор, а все-таки намолвка идет, будто в том павильоне одна комната истори была заложена, да так, что и признать ее было невозможно. А князь Данила Борисович тайком ото всех своими руками вскрыл ее». «Ну? Ведь это одна намолвка, Андрей Петрович. А правда ли, нет ли, Господь ведает. Клад, что ли, какой-то там нашли? Только на стене, слышь, гвоздем было что-то нацарапано. Как только князь Данила Борисович прочитал, тотчас стену своими руками топором зарубил, а потом и весь павильон сломать приказал. Что ж такое там было? Чего здесь в старые годы не бывало? Да вы изволили, конечно, читать «Удольфские таинства» госпожи Ратклифф. Читал, а что? У нас по уезду старики-помещики говорят, будто госпожа Ратклифф те таинства с Заборья списывала. Правду ли, пустяки ль, говорят, доложить не могу, а болтают. Скажите, пожалуйста, не осталось ли стариков, что жили в Заборье при князе Алексея Юрьевича? Где же, помилуйте, ведь князь от Алексея Юрьевич лет 100 тому, как помер. За 15 лет до Пугачевщины скончался, считайте, сколько тому времени. Сын его, князь Борис Алексеевич, и внук, князь Данил Борисович, подолгу здесь не живали, а княжна Наталья Даниловна и вовсе здесь не бывала. После нее имение за долги продано, теперь стало Кирдяпинское. Старина и забылась. А долго-таки кое-что поддерживалось. Вот и я еще помню псарню здесь, музыкантов, арапа старого да карлика. Древний на древний был. Мало-помалу переводили все. А как вотчина к Кирдяпинам перешла, все порешилось. Сами, извольте знать, уж как оно ни наесть, а все чужое, оттого и не жаль. Был здесь старик Прокофьич. Чуть-чуть его помню. Да вот уж лет 40, как и он помер. Вот он так уж всю подноготную про здешние старые годы знал. Дожил до 100 лет, а в молодые годы при князе Алексея Юрьевича в Стремянных бывал. Мне про того Прокофьича Валягин Сергей Андреевич много рассказывал, управляющим здесь был. посажен был на вотчину Сергей Андреевич князем Данилой Борисовичем, умер при Книжне.